Ванильный пудинг с клубникой. На 4 порции клубника, 4 желтка, 4 столовые ложки сахара, 2 стакана сливок, семена ванили. Желтки взбить с сахаром, сливками, семенами ванили. Вылить в формочки. Готовить на пару 25 минут. Украсить свежей клубникой.